Коричневый всадник старался успокоиться. Затем он вытянулся вдоль шеи дракона и дважды обмотал вокруг запястья ручные ремни. «Не хотелось бы свалиться куда-нибудь во время этого прыжка», — подумал он. Кант мчался прямо вверх, держа курс на зловещий диск алой звезды, висящий в темных небесах, словно собирался долететь туда на крыльях. Фнор знал, что облака состоят из водяного пара, во всяком случае на Перне. Но они включали также различные газы, причем не только те, что входили в состав воздуха. Над равнинами Айгена, где скапливались вредные испарения от близлежащих желтых гор, можно было задохнуться от запаха и сжечь легкие. Разные газы испускали молодые огнедышащие горы, что вздымались на побережье западных морей, выбрасывая пламя и раскаленные камни. Горняки рассказывали о газах, скапливающихся в полостях под землей. Но драконы очень быстры. Секунда или две в смертоносной атмосфере алой звезды не причинят ему вреда. Кант немедленно унесет его через промежуток в безопасность. Они должны только попасть в эту облачную кисть, достаточно близко к поверхности, чтобы острые глаза Канта могли рассмотреть, что скрывается под облачным покровом. Только один взгляд, и бросить его должен он, Фнор, а не Флар. Он начал представлять в воображении гигантскую кисть, ее пальцы, наползавшие на таинственную остроконечную звезду. «Скажи Рамоте, пусть она передаст всем то, что мы увидим. Всем, каждому дракону, всаднику, огненной ящерице, нам придется прыгнуть во времени, к тому моменту, когда я увидел в облаках эту руку. Скажи Брекке». И вдруг он понял, что Брекка уже все знает, что она все знала уже тогда, когда обняла его. Но он не мог сердиться на Лессу. Ей хватило мужества, чтобы пойти на такой же риск 7 оборотов назад, когда она привела в их время 5 затерянных вееров. «Наполни легкие», — посоветовал Кант. И Фнор услышал, как в горле дракона заглокотал воздух. Его размышления оказались незаконченными. Холод промежутка сковал его тело. Он не чувствовал ничего, ни мягкой кожи дракона под своей щекой, ни ремней, впившихся в его плоть, только ледяной холод и тьма. Никогда еще он не оставался в промежутке так долго. От ледяного мрака они вынурнули в удушающий жар. Они падали в плотном облачном тоннеле вниз, к бурой массе, которая оказалась вдруг так же близко, как тот самый пик в Нерате, при отражении атаки нитей на средних высотах. Кант попытался раскрыть крылья и вскрикнул от боли. Когда их вывернуло, хруст костей был неразличим в невероятном реве обжигающего урагана, внезапно обрушившегося на них. Они находились в атмосфере алой звезды, в пылающем воздухе, хлещущем кожу раскаленными предательскими вихрями. Дракон и всадник, беспомощные, словно увлекаемые бурей перо, падали все ниже и ниже, но в следующий миг страшной силы удар снова бросал их вверх. Так продолжалось раз за разом. В одно из мгновений, когда они, парализованные огненным хаосом, в очередной раз мчались к поверхности планеты, Фнору удалось бросить взгляд на бурую массу, над которой они их швырял и подбрасывал чудовищный ураган. Эта формация, похожая на нератскую скалу, была влажной и гладкой. На ее вершине что-то клокотало, корчилось, пузырилось. Затем ветер швырнул их в красноватые облака, кое-где отливавшие тошнотворными белесыми отблесками, прошитые то там и тут оранжевыми струями молний. Тысячи раскаленных игл ударили в незащищенное лицо Фнора, прожгли шкуру Канта, каждую фасетку глаз. Сокрушительный, вибрирующий рев бури нарастал вокруг, бил в голову, в мозг, лишал разума, гасил сознание. Затем они оказались в сердцевине вихря, в благословенной тишине, среди раскаленного, светящегося газа. Искалеченные, бессильные, они падали внутрь этой гигантской воронки, к поверхности алой звезды.